Я люблю Прокопович. Я люблю Прокопович. Потому что она круче, чем Янукович. Я люблю Прокопович. Мне другого не надо. Лишь бы только она, лишь бы только она на всю жизнь была рядом. Прокопович крутая, уважает конкретно. Круче нет у нее, круче нет у нее. Это знаю конкретно. Прокопович крутая, выходи за меня ты. Буду очень любить, буду очень любить. И другого не надо, блядь, тут. Я люблю Прокопович. Я люблю Прокопович. Мне не нужен никто, мне не нужен никто. Только ты Прокопович. Я люблю Прокопович. Мне другого не надо. Только ты будь моей, только ты будь моей. Я всегда буду рядом. Захожу в ПКР я. Ну и что, что за банем? Все равно навсегда, все равно навсегда. В моем сердце одна ты. Я люблю Прокопович. Я люблю Прокопович. Потому что она, потому что она круче, чем Янукович. Извините, ребята, что спел такую песенку ёбую. В общем, песня она, в общем, песня она.